Сцена пятая. Сад Оливии. Входит сэр Тобби, сэр Эндрю и Фабиан. Сэр Тобби. «Поди сюда, сеньор Фабиан». Фабиан. «Конечно, пойду. Если я упущу хоть крупицу этой забавы, пусть меня заживо сварят в котелке меланхолии». Сэр Тобби. «Не порадует ли тебя, что это каналья, а срамится с головы до ног?» Фабиан. «Я был бы в восторге от этого. Вы знаете, однажды он навлек на меня немилость графини по случаю медвежьей травли». Сэр Тобби. «Чтобы насолить ему, мы еще раз выпустим медведя, который славно отделает его. Не так ли, сэр Эндрю?» Сэр Эндрю. «Если мы не сделаем этого, значит, мы даром жили на свете». Входит Мария. Сэр Тобби. «Вот и бесенок, ну что, мое индийское сокровище?» Мария. «Станьте втроем за куст. Мальволио идет этой дорогой. Он с полчаса стоял там на солнце и кривлялся перед собственную тенью. Ну, теперь следите в оба. Я знаю, это письмо превратит его в философствующего болвана. Тише, ради всего веселого. Мужчины прячутся. Ты лежи здесь», — бросает письмо. «Вон плывет рыбка, которую надо поймать на удочку». Уходит. Входит Мальволио. Мальволио. «Все дело случая, только случая. Мария сказала мне однажды, что графиня ко мне неравнодушна. И сама она в разговоре со мной намекала довольно ясно, что если когда-нибудь влюбится, то только в человека, похожего на меня. Со мной она обращается с большим уважением, чем с кем-либо из прочих своих слуг. Что я должен об этом думать, сэр Тобби? Чванная скотина». Фабиан. «Тс, эти умствования превращают его в великолепнейшего индюка. Ишь, как он надувается, распуская перья». Сэр Эндрю. «Право же, так бы и отколотил этого негодяя». Сэр Тобби. «Тише». Мальволио. «Стать графом Мальволио?» Сэр Тобби. «О, Скотт!» Сэр Эндрю. «Пулю в лоб ему, пулю!» Сэр Тобби. «Тише, тише!» Мальволио. «Тому есть примеры. Графиня Стречи вышла замуж за своего камердинера». Сэр Эндрю. «Погибни, Иезавель!» Фабиан. «Тише!» Теперь он окунулся по уши. «Смотрите, как воображение его раздувает!» Мальволио. «Три месяца прошло после нашей свадьбы, и я сижу в кресле под балдахином». Сэр Тобби. «Ах, если бы запустить ему в глаз камнем из самострела». Мальволио. «Велю собраться всем слугам. Сижу среди них в бархатном халате, только что поднявшись с постели, где оставил Оливию спящую». Сэр Тобби. «Гром и молния!» Фабиан. «Тс, тс». Мальволио. «Потом находит барский каприз. Окидываю их важным взглядом, как бы говоря: „Я знаю свое место, и вы знаете свое“. И, наконец, спрашиваю о сэре Тобби». Сэр Тобби. «А ты проклятие!» Фабиан. «Тише, тише, теперь слушайте». Мальволио. «Семеро из моих слуг покорно бегут за ним. Я тем временем хмурю брови, может быть, завожу часы или играю драгоценным перстнем. Тобби подходит, отвешивает мне поклон. Сэр Тобби. „Неужели оставить его в живых?» Фабиан. „Молчите, хоть бы лошадьми тянули из вас слова“. Мальволио. „Протягиваю ему руку вот так и благосклонную улыбку подавляю строгим взглядом неудовольствия“. Сэр Тобби. „И Тобби не ударит тебя по роже“? Мальволио. „И говорю: „Дядюшка Тобби, так как судьба соединила меня с твоей племянницей, то я имею право сделать тебе некоторые замечания“. Сэр Тобби. „Что? Как?“ Мальволио. „Ты должен перестать пить“. Сэр Тобби. „Осел“. Фабиан. „Потерпите, пожалуйста, или мы все дело испортим“. Мальволио. „Кроме того, ты тратишь свое драгоценное время с этим безмозглым рыцарем“. Сэр Эндрю. „Это я, будьте уверены“. Мальволио. с каким-то сэром Эндрю. Сэр Эндрю, я так и знал, что речь идет обо мне, потому что многие называют меня безмозглым. Мальволио, это что такое? Поднимает письмо. Фабиан, вот птичка и в силке. Сэр Тоби, тс, и да внушит ему дух веселья читать вслух. Мальволио, клянусь жизнью, это почерк графини. Это ее ЛРТ. Именно так она пишет большое П. Это ее рука. Сэр Эндрю. Ее ЛРТ. Послушаем дальше. Мальволио читает. Неизвестному предмету любви моей это письмо и дружеский привет. Это совершенно ее слог. Ба, и печать ее. С головой Лукреция. Это графиня. Кому бы это могло быть? Фабиан. Завяз с душой и телом. Мальволио читает. Богам известно, я люблю. Одну мечту лелею. Кого люблю, я не скажу. Признаться в том не смею. Признаться в том не смею. Дальше еще стихи. Признаться в том не смею. Если бы это был ты, Мальволио. Сэр Тоби. Повесить тебя, собаку. Мальволио читает. Я рождена повелевать тому, кому душой пылаю, но не могу тебя назвать и молча по тебе страдаю. М-О-А-И. Кумир моей души. Фабиан. Бестолковая загадка. Сэр Тоби. Чудесная девка. Мальволио. М-О-А-И. Кумир моей души. Позвольте, здесь надо подумать, подумать. Фабиан. Эк она его разлакомила. Сэр Тоби. Попался соколик. Мальволио. Я рождена повелевать тому, кому душой пылаю. Но, конечно, она может мне повелевать, потому что я ей служу, и она моя госпожа. Это ясно для всякого здравого ума. Тут никаких затруднений нет. А конец, что бы означал этот порядок букв, если бы мне удалось как-нибудь приладить их ко мне? Постой. М-О-А-И. Сэр Тоби. Ну, разгадай-ка, ишь, как заметался. Фабиан. Борзая залаяла, как будто почуяла лисицу. Мальволио. М. Мальволио. Ведь мое имя начинается с М. Фабиан. Не сказал ли я, что он нападет на след? У него удивительное чутье. Мальволио. М. Но с этим не согласуется дальнейшее. Должно бы стоять А, а стоит О. Ничего не получается. Фабиан. Этим О, надеюсь, все и кончится. Сэр Тоби. Да, или я стану бить его, пока он не закричит О. Мальволио. А за ним следует АИ. Фабиан. Если бы у тебя был хоть один глаз позади, ты увидел бы больше стыда за собой, чем счастье впереди. Мальволио. М-О-А-И. Это уж не так ясно, как начало. Однако же, слегка переместив, можно приладить ко мне. В моем имени есть каждая из этих букв. Но вот следует проза. Читает. Если это письмо попадет в твои руки, обдумай. Звезда моя возвышает меня над тобою, но не бойся величия. Одни родятся великими, другие достигают величия, а иным оно само дается. Твоя судьба протягивает тебе руку. Душой и телом вцепись в свое счастье, а чтобы привыкнуть к положению, которое предстоит тебе занять, сбрось эту смиренную оболочку и предстань новым человеком. Будь груб с моим родственником, резок со слугами, рассуждай обо всем как государственный муж. Веди себя необычно. Этот совет дает тебе та, которая по тебе вздыхает. Вспомни, кто хвалил твои желтые чулки, кто всегда желал тебя видеть с накрест завязанными подвязками. Я говорю тебе, вспомни, смелей. Ты можешь высоко подняться, лишь пожелай. Если же нет, оставайся навсегда дворецким, жалким слугой, недостойным коснуться перстом фортуны. Прощай, та, которая хотела бы поменяться с тобой положением. счастливая несчастливица. Свет солнечный не яснее, это очевидно. Я буду гордым, буду читать политические книги, я унижу сэра Тоби, очищу себя от низких знакомств. До последнего волоска стану таким, как должно. Теперь я не обманываюсь, воображение не ослепляет меня. Все указывает на то, что моя госпожа влюбилась в меня. На днях она хвалила мои желтые чулки, восхищалась моими подвязками. Здесь открывается она в любви и тонким намеком заставляет меня одеваться по ее вкусу. Благодарю звезду мою, я счастлив. Я буду странен, горд, стану носить желтые чулки, накрест завязывать подвязки, как только надену чулки. Да будут благословенны боги и мое созвездие. Но вот еще приписка, читает. Ты не можешь не догадаться, кто я. Если ты отвечаешь на мою любовь, пусть будет знаком твоя улыбка. Тебе так к лицу, когда ты улыбаешься, и потому прошу тебя, дорогой мой, любимый, улыбайся всегда в моем присутствии. Боги, благодарю вас. Я буду улыбаться, буду делать все, что ты потребуешь. Уходит. Фабиан. Я не отдал бы своей доли в этой потехе за пенсию в 10 000 от персидского шаха. Сэр Тоби. За такую выдумку я готов жениться на этой девке. Сэр Эндрю. И я тоже готов. Сэр Тоби. И не взял бы другого приданного, кроме еще такой шутки. Сэр Эндрю. И я тоже. Мария возвращается. Фабиан. Вот она, наше золото. Сэр Тоби. Сделай из меня табурет для твоих ног, если хочешь. Сэр Эндрю. Или из меня. Сэр Тоби. Или прикажи мне проиграть в кости мою свободу и сделаться рабом твоим. Сэр Эндрю. Или мне. Сэр Тоби. Ты погрузила его в такой сон, что когда его видения рассеются, он непременно сойдет с ума. Мария. Нет, скажите правду, это подействовало на него? Сэр Тоби. Как водка на повивальную бабку. Мария. Так вот, если хотите увидеть плоды нашей выдумки, смотрите в оба, когда он явится теперь графине. Он придет в желтых чулках, а она ненавидит этот цвет. Подвязки будут застегнуты накрест, а она этого терпеть не может. Он будет, глядя на нее, улыбаться, а это так мало подходит к ее грусти, что он лишится всей ее милости. Если хотите взглянуть на это, так идите за мною, сэр Тоби. До ворот самого ада, несравненный дьявол остроумия. Сэр Эндрю. И я до ворот. Уходят.